Глава 87. Кое-как разобравшись с тем, как работает лифт, Джек поднялся на нужный ярус и, довольный собой, обнаружил в начале длинного коридора будку с надписью «Дежурный». Джек подошел ближе и через застекленную дверцу увидел человека в серой робе. Тот сидел за небольшим столиком и руками ел что-то из пластиковой ванночки. «А вдруг это курица?» – подумал Джек, и ему от этой мысли сделалось жарко. Но потом он подумал. «Нет, это еще не курица. Ну, откуда курица, если мы еще никуда не улетели?» И осторожно постучал в прозрачную дверцу. Человек в робе посмотрел в его сторону, вытер руки салфеткой, затем надел на голову такой же серый, как его роба, берет, и лишь после этого вышел из будки. «Здравствуйте, вы не могли бы подсказать мне, где находится вот эта каюта?» – попросил Джек, робея под взглядом дежурного. «Какие тут тебе вы, рекрут? Гражданская жизнь закончена. Теперь ты мясо военно-промышленного фронта. Понял?» «Извините», – Джек пожал плечами. «Я не знал». «Так вот теперь знай, рекрут. Вот это что такое?» – строго спросил дежурный и ткнул пальцем в какие-то метки на рукаве робы. «Что это означает, рекрут? А ну-ка, отвечай!» «Извините, я не знаю», – ответил Джек, смущаясь еще больше. «Это означает капрал. Теперь доехал, деревня. А тут на кармане, видишь?» Капрал показал на планку с буквами. «Это моя фамилия. Швидлер». «А, понял», – кивнул Джек, который вспомнил, что Ферлин о чем-то таком его предупреждал. Просто это было давно и как-то забылось. «Прошу прощения, капрал Швидлер. Покажите, пожалуйста, мне мою каюту». Капрал выдержал паузу и кивнул. «Хорошо, рекрут. Только что-то такой худосочный, а? Мы тут таких лбов грузим под 2 метра. А ты совсем не то. По знакомству, что ли?» «Никак нет, капрал Швидлер. Я подписал контракт. Только и всего». «Какой у тебя номер каюты?» «Вот, мне тут написали». Джек показал папку с надписью. Капрал наморщил лоб. «Нет, тут какая-то ошибка. Это каюта спецов. А тебе в общую надо. Ты же не офицер запаса, не инженер. Молодой ведь еще». «А может, вот это как-то все разъяснит?» — предположил Джек, подавая документ на погрузку робота. «А-а-а!» — произнес капрал и, снова взглянув на Джека, улыбнулся ему как хорошему знакомому. «Что же вы, мистер Стентон, сразу не сказали, что следуете с военным грузом? Идемте, я провожу вас до блока. Это недалеко. 5-я дверь, а там сразу налево ваша каюта». Он довел Джека до нужной двери, и тот, поблагодарив за помощь, вошел внутрь и оказался в небольшом коридорчике, где было еще 4 двери по бокам и 1 в торце. Вспомнив, что его каюта 1-я слева, он смело открыл дверь и вошел в помещение размерами с его домашнюю комнату. Здесь были 2 кровати, между ними небольшой стол, а в торцевой стене размещались 2 шкафа. На одной кровати уже лежал пассажир, молодой человек лет 25. Он читал книгу и отложил ее, чтобы взглянуть на попутчика. «Здравствуйте!» – поздоровался Джек и снял шляпу. «Я Джек Стентон». «Здравствуйте, Джек Стентон», – ответил ему пассажир и, сев на кровати, сунул ноги в расшнурованные ботинки. «Что-то ты слишком молод для специалиста. Ты не ошибся дверью? Общая каюта в самом конце коридора. Там все веселые рекруты собираются». «Я владелец военной техники, поэтому ко мне другое отношение», – пояснил Джек, который уже разобрался, в чем причина уважительного обхождения с ним. Он прошел к своей койке, бросил на нее портфель и, сняв куртку, повесил на вешалку рядом со шкафом. «Вот, посмотрите», – сказал он, предъявляя попутчику папку с красной надписью и номером каюты. «Да, все точно. Просто меня сбил с толку твой юный вид. Тебе ведь 17. Раньше-то ведь контракт не дают». «Ну да, 17. «А меня зовут Бобби Фелпс. Я инженер-электронщик. Закончил колледж в Пенбруке и 3 года не мог найти постоянную работу. Пришлось обратиться в вербовочный пункт. Они сразу предложили хорошее место у Аркона. А я подписал контракт с Тардионом». «Вот как? Ну, значит, мы с тобой враги». «Что значит «враги»?» – не понял Джек. «Эти корпоративные союзы воюют между собой уже 8 лет. Так что мы, условно говоря, станем стрелять друг в друга». «Я бы не стал в вас стрелять», – сказал Джек, чем вызвал улыбку своего попутчика. «Ладно, Джек, не комплексуй. Люди стреляют друг в друга даже на улицах. А мы просто зарабатываем деньги. Ведь так?» «Да, я еду зарабатывать деньги», – ухватился за эти слова Джек и улыбнулся. «К тому же мы с тобой вряд ли столкнемся. Я буду управлять каким-нибудь сектором в парке обслуживания, а ты, наверное, будешь биться на передовой. У тебя какая специальность?» «Я не знаю», – пожал плечами Джек. «Но ты владелец какой техники?» «У меня машина поддержки пехоты Таргар». «Ага, значит, робот. Ну вот, лично мы не встретимся. А вот твоих противников я буду быстренько подлечивать и пускать в бой. Ну или штопать им раны, которые ты нанесешь». Джек чувствовал себя не в своей тарелке. У него было такое чувство, словно он собирается совершить что-то бесчестное против человека, который не сделал ему ничего плохого. Неожиданно попутчик рассмеялся и, привстав, хлопнул Джека по плечу. «Если б ты видел, парень, какая у тебя сейчас была забавная физиономия!» «Но мне правда как-то неловко, мистер Фелпс». «Какой я тебе мистер Фелпс, Джек? Зови меня Боб. У нас с тобой одна доля, и мы с тобой товарищи, по крайней мере, на то время, пока едем вместе». «Скажи, Боб, а как тут с туалетом?» – спросил Джек, который только сейчас почувствовал, что изо всех сил терпит малую нужду. «С этим все в порядке. В конце коридора дверь, за ней туалет и душевая». «Спасибо, тогда пойду отолью, а то уж сил нет терпеть».